Урок на салфетке номер один. Дважды два – четыре. Этот урок проведи с будущими партнерами по бизнесу до того, как они ознакомятся с подробностями дела, которое собираешься им представить. Ты ведь желаешь, чтобы их мышление уже с первого дня работало в нужном направлении. Урок на них подействует так сильно, что журавля поймают в небе. И они будут гореть желанием выйти на улицу, чтобы спонсировать весь мир и заработать огромные деньги с помощью MLM. Урок позволит почувствовать, насколько важно заниматься людьми и помогать им в самом начале. В шутку добавим, что партнеров, не владеющих таблицей умножения, лучше остерегаться, так как при спонсировании человека без математических способностей неизбежно возникнут проблемы. Когда пишем таблицу 3 умножить на 3, вслух говорим: вы спонсируете уже 3 человека и обучаете их. Здесь применяется понятие «обучать», чтобы они втроем обучали по 3 человека и так далее. Обрати внимание на разницу сумм 16 и 81. Спроси, согласны ли они с тем, что это огромная разница. Объясни, что действительная разница всего один. Каждый спонсирует на одного человека больше. Слушатели на это отреагируют, и лучше продолжать без остановки. Таблица 4 на 4. Здесь каждый спонсирует на 2 человека больше. Результат 256 человек. Здесь подчеркни, есть значительная разница, но определенно почувствуешь реакцию слушателей, поскольку они начинают понимать суть концепции. И не успеешь закончить предложение, как слушатели подскажут: настоящая разница, что каждый спонсировал на 2 человека больше. На 5 на 5 заканчиваем. Слушатели уже знают, о чем речь. Достаточно, если комментируешь в сумме 625, а это фантастическая разница. Действительная разница в том, что необходимо спонсировать всего на 3 человека больше. Для большинства людей доступно, что значит спонсировать на 1, 2 или 3 человека больше. Но труднее представить цифры в нижнем ряду: 16, 81, 256 и 625. Теперь поставь себя в последнюю таблицу, как человека, спонсирующего в бизнесе 5 серьезных людей. В первой строке таблицы 5 обозначает тех людей, которых ты спонсировал и которые серьезно хотят создать свой бизнес. Возможно, тебе нужно спонсировать 10, 15 или 20 человек для того, чтобы найти 5 серьезных. Когда полностью поймешь все 10 уроков на салфетке, увидишь, что твои люди гораздо быстрее становятся серьезными, чем те, кто вступил в бизнес и не знают материала. Книга научит быстрее подготовить людей стать серьезными организаторами бизнеса. Обрати внимание на колонку 5 на 5. Ты спонсируешь 5 человек, каждый из них опять 5 и так далее. В сумме получается 780 человек в твоей команде. Пока дойдешь до этого, кто-нибудь обязательно спросит: не нужно ли кому-нибудь продавать товары? Если был активным, то обязательно уже слышал такой вопрос. Так что проведи до конца урок на салфетке и объясни, что 2 на 2 равняется до 780 бизнесменов. В любой MLM фирме, если у тебя 780 партнеров, которые сами используют товар, это уже значительное количество. При этом мы говорим о тех, кто не занимается серьезно бизнесом. Они только покупатели товара. Если у кого-то только 2, 3, 4 или 5 друзей, и у каждого из них по 10 покупателей среди друзей, родственников, знакомых, то это обозначает уже 7800 потребителей товара. Прибавь к ним 780 бизнесменов твоей огромной организации. Не думаешь ли ты, что 8580 потребителей плюс простые покупатели обеспечат тебе хорошо оплачиваемое предприятие? Это способ, которым можешь заработать много денег, каждый из многих людей добавит немного. Не забывай, что ты работаешь только с 5 серьезными людьми, а не с целой армией. Мы встречаемся с людьми, которые работают в других программах MLM, схожих с нашей, и они удивляются, как быстро растет наша фирма. Эти люди более длительное время в бизнесе, чем мы, и они спрашивают у нас, что же это такое? Что ты делаешь, а я нет? На этот вопрос можем ответить вопросом: со сколькими людьми на первом уровне работаешь? Первым уровнем считаются люди, которых спонсируешь непосредственно. По-другому их можно назвать продавцами первого уровня. На последний вопрос слышим ответ, что человек работает с 25-50 людьми. Знаю людей, работающих в MLM со 100 людьми на первом уровне. Гарантирую, что если поймешь основные принципы, указанные в этой книге, в течение 6 месяцев расстанешься с этими людьми, даже если они в деле 6-8 лет. Когда дойдешь до второго урока на салфетке, который говорит о синдроме бизнесмена-банкрота в MLM, объясню, почему это плохо, если на первой ступени много людей. Подумай об армии, о военном флоте, о военно-воздушных силах, о береговой охране. С самого низшего уровня Пентагона до самого высшего под непосредственным руководством находится не более 5 или 6, за исключением редких случаев. Подумай над этим. У Вестпойнта и Аннаполиса опыт более 200 лет, и там не было того, чтобы кто-нибудь мог бы управлять более, чем 5-6 людьми. Непонятно, почему вступившие в систему MLM думают, что смогут эффективно работать с 5-10 людьми на первой ступени. Это невозможно. Поэтому многие из них банкротируют. Далее, прочитав книгу, поймешь почему. Не пытайся работать сразу более, чем с 5 серьезными людьми. Дай понять им, что ты их спонсируешь, и это значит, что начал создавать подгруппы. Затем придет время, когда у них не будет необходимости в твоей помощи, и они начнут самостоятельно создавать свои структуры. Это тебя освободит, и ты сможешь начать работу с другим серьезным человеком, придерживаясь правила работать непосредственно только с 5 людьми. Есть программы, в которых можешь эффективно работать только с 3 или 4 людьми, но я не знаю ни одной, в которой можно было бы эффективно работать более, чем с 5 людьми. Уроки на салфетках хорошо дополняют друг друга, поэтому возникающие у тебя вопросы прояснятся при чтении книги. Единственная причина того, что не каждый участвует в MLM, в том, что люди не понимают, что это такое.